Кумпл Боскинс воспользовался возможностью, шагнул вперед быстрее, чем можно было бы ожидать от человека его размеров, и плеснул остатки бренди Зеду в глаза. Раб замычал от боли, пошатнулся, протирая глаза обеими руками, и потому не видел, в отличие от Мэтью и Грейтхауза, бронзовое воплощение насилия, которое выхватил из кармана кумпл и привычным жестом надел на пальцы правой руки. Мэтью понял, что с него хватит. «Прекратите!» — крикнул он и шагнул, чтобы встать рядом с Зедом, но его схватили за шиворот и отшвырнули от греха подальше. «Стой, где стоишь», — велел Грейтхауз тоном, который предупреждал о бесперспективности всякого спора. Увидев, что Зед ослеплен бренди, Бейтер снова осмелел, бросился вперед и с размаху ударил Зеда кулаком в левую скулу. Потом ударил ногой по правой голени. Звук был такой, что Мэтью не сомневался. Сломана кость. Но совершенно внезапно взметнулись две черные руки, раздался треск одежды, и Бейтер лишился почти всей своей рубашки. Небрежно вылетел вперед локоть, и курносый нос над разинутым ртом Бейтера взорвался, брызнув струями крови в свете ламп. Бейтер вскрикнул, как младенец, зовущий мать, и рухнул на пол, хватая за ноги кумпола. «Отстань, так тебя раз так!» — рявкнул тот, с размаху ударив ногой, чтобы освободиться. А Зед тем временем рубашкой Бейтера стер с глаз жгучий алкоголь. А потом, как и полагал должным Мэтью, наступил, наконец, момент, когда столкнулись два голых бычьих черепа. Кумпл не стал ждать иной возможности. Отпихнув в сторону плачущего Бейтера, он шагнул вперед и своим орудием убийства нацелился Зеду в лицо. Кулак свистнул в пустом воздухе. Только что Зед был там, и вдруг не стало. Второй удар — тот же результат. Кумпл теснил противника, подняв левую руку для отражения удара, а правой сам нанося удары, каждый из которых мог стать смертельным. «Бей его! Бей!» — кричала дама. Усердие кумпулу было не занимать, а уж грубой силы тем более. Чего ему не доставало, так это успеха, потому что куда бы ни бил кастет, раба там уже не было. Все быстрее и быстрее сыпались удары, но Зед еще быстрее уклонялся от них. У кумпула на лбу выступил пот, дыхание стало тяжелым. Завывая в пьяном кураже, в дверь, повисшую на одной петле после бегства с Келли, вломилась толпа посетителей из кошачьей лапы. Зед не обратил внимания. Он был занят уходами от смертельного прикосновения меди. «Стой, дерись, трус черномазый!» — рявкнул кумпол, брызгая слюной. Удары становились размашистей и слабее. Кумпол выбросил вперед левую в отчаянной попытке поймать Зеда за галстук, удержать под ударом. Но не успели его пальцы сомкнуться на шелке, как правая рука раба ушла назад. Кулак с размаху вдвинулся кумпулу в челюсть с жутким шмякающим звуком, от которого ликующие завывания толпы стихли мгновенно. Будто людям явилось небесное знамение. Глаза у кумпула закатились на лоб, колени подогнулись, но левая рука держала галстук, а правая продолжала удар, в котором было больше усердия, чем расчета, потому что мозг кумпола уже удалился с вечеринки. Зед легко ушел от удара, чуть отклонив голову. А потом, о чем впоследствии рассказывали от больших доков и до самой почтовой дороги, Зед поднял кумпола Боскинса легко, как мешок с мукой, и швырнул лысым черепом вперед в забитое досками окно, куда не раз вылетали многие другие, хотя далеко не столь крупные жертвы размолвок. Когда кумпол отправился на неласковую встречу с мостовой Уолл-стрит, вся передняя стена здания содрогнулась так, что люди перепугались, как бы она ни рухнула, и бросились прочь визжащей спасающейся массой. Застонали балки, посыпались опилки, заскрипели цепи под закачавшимися фонарями, и в дверях возник верховный констебль Лилихорн с криком: «Что тут творится во имя семи дьяволов?» «Сэр, сэр, Нек снова был на ногах и даже шел, пошатываясь к двери. Мэтью заметил, что констебль либо пролил кружку себе на штаны, либо ему уже не нужен ночной горшок. «Я пытался прекратить, сэр. Вот честное слово, сэр!» Он прошел мимо Зеда и весь сжался, будто боясь повторить выход кумпола. «А ты заткнись!» — бросил ему Лилихорн. Поражая глаз костюмом и треуголкой тыквенного цвета и желтыми чулками над блестящими коричневыми ботинками, он вошел в зал и сморщил с отвращением нос, оглядывая обстановку. «Здесь есть кто-нибудь мертвый?» «Этот черномазый всех нас хотел убить!» — завизжала дама. Она позволила себе собрать недопитые кружки со стола, где сидели рабочие с верфи, и держала по одной в каждой руке. «Смотрите, что он с этим бедняжками сделал!» Лилихорн стоял, похлопывая себя по ладони тростью с серебряной львиной головой, внимательно оглядывая помещение.